Глава 8. -1. Артур не знал, что это было, но на него словно навесили мешки с цементом. Положение усложнялось еще тем, что его посадили на обломок кирпичной кладки, весьма неровный, и мягкое место испытывало от этого немалые неудобства. «Артур», — вполне дружелюбным голосом начал Архип, «ты же понимаешь, что мы умеем причинять боль, не доводя до отключки или до серьезных увечий. Будет больно, Артур, и больно будет долго». «Да что с ним тянуть?» — воскликнула Зарина. «Раньше начнем, раньше закончим. Времени и так мало». Артур с сомнением смотрел на окружающих его соперников и размышлял о том, говорят ли они правду. Это было похоже на какую-то неудачную шутку. Драки, плен, пытки. Куда он, черт его, побери, попал? «Но чего молчишь?» — спросил Архип. «Какой твой положительный ответ?» Артур вздохнул. Он вспомнил, как в его команде избили попавшуюся девушку перед тем, как залезть к ней в голову, и с беспокойством осознал, что физики последнего делать не могут, а значит, его действительно ждет долгий неприятный разговор. «Чего изволите узнать?» — заговорил он наконец. «Ну вот!» — скинул руки Архип. «А ты сразу в пытки!» Зарина лишь хмыкнула и отвернулась. «Какой у вас план?» — спросил Архип. «Зачем наблюдали за нами? Что известно?» «Полегче, полегче!» — прервал его Артур. «Давай что-то одно, а то, боюсь, не осилю. Кумекалка не кумекает». Архип сбросил дружелюбную маску и холодным взглядом окинул пленника. «Не играй со мной, парень!» — прошипел он сквозь зубы. «Я не играю!» — максимально невинно заявил Артур. «Я действительно имею чертовски дырявую память. Вот, я уже забыл все вопросы. Я же говорил». Эхом пролетел по комнате звук пощечины. Артур не сразу понял, что его ударили, потому что несколько секунд находился на грани нокаута. Когда он все-таки пришел в себя, то с ужасом уставился на здоровенный кулак, который гневно сжимал его мучитель. «Успокойся», — вдруг возразила Зарина. «Ты же его вырубишь, идиот!» «Да он же...» — возмутился Архип. «Он тебя специально выводит». Артур наблюдал за парочкой и хотел было ухмыльнуться, но понял, что правая сторона лица совершенно онемела. «Фот флять!» — попытался он выговориться, но получилось не очень. «Давай тогда сама!» — махнул рукой Артур. «Все равно уже доброго копа играть нет смысла». Он вышел из помещения через пустой дверной проем. И Артур остался один на один с девушкой. Почему-то у него возникло кричащее чувство тревоги и твердое желание вернуть того верзилу с лицом подростка. «Твой шанс на спасение ушел!» — хищно улыбнулась Зарина, подтвердив опасения Артура. «А теперь приступим к настоящему допросу». Она протянула руку и нежно охватила его шею. Это даже было бы приятно, если б только не томительный страх ожидания боли. Ждать долго не пришлось. Зарина схватила крепкую хваткой, ногтями впившись в кожу, и Артур издал беззвучный крик от резкой судороги. «Заговоришь, как миленький!» Все с такой же улыбкой пообещала Зарина, глядя в ошалевшие глаза бедняги. Только когда Зарина разжала хватку и судорога отошла, побледневший, а затем раскрасневшийся Артур смог вздохнуть и издать звук, одновременно похожий на крик и стон. Он все еще тяжело и быстро дышал, когда Зарина задала свой первый вопрос. «Какую информацию о других командах вы успели собрать?» Голос спокойный и холодный пробирал теперь до дрожи. «Да рехнулась, дура!» — вдруг закричал Артур. «Совсем еб... А-а-а!» Новые судороги охватили его тело, но на этот раз Зарина позволила ему излить боль в крике. Это было полезно для простолюдинов, ошивающихся за стеной и следящих за процессом допроса. Пускай боятся ее как можно больше. «Какую информацию?» — повторила мучительница, отпустив его из оков магии. Вдруг она осеклась, удивленно уставившись на Артура. «Ты действительно думаешь, что твоей жалкой магии хватит, чтобы проникнуть в мой разум?» Зарина чуть ли не смеялась. Это действительно веселило ее. Будто муха, попавшая в паутину, этот парень безнадежно пытался вырваться всеми возможными способами. Она снова сжала шею бедняги, и из комнаты снова раздался крик, разлетевшийся по всему зданию. «Отвечай!» — потребовала Зарина, отпустив Артура. «Никакую!» — выпалил он, заставив девушку довольно фыркнуть. «Вы первые, на кого мы наткнулись!» «Молодец!» — почти нежно молвила она. «Вот так бы сразу!» Вдруг Артур почувствовал, как живот сводит и скручивается от прикосновения ее руки, и снова застыл в безмолвном крике от боли, не способный даже согнуться. На этот раз Зарина отпустила его быстрее прежнего. «А это за твой поганый язык!» — злостно прошипела она. «Еще раз услышу что-то подобное, и поверь, даже мольба всем богам тебе не поможет!» Артур ощутил невероятный страх от беспомощности, пробирающий до самых потаенных уголков его души. Он не мог пошевелиться, не мог использовать собственную магию. Он был в полной власти этой свихнувшейся суки. Это невероятно его бесило. Вдруг его вырвало. Противная жижа плюхнулась ему на грудь и поползла ниже. «Думаю, ты не хочешь воочию увидеть все содержимое твоего желудка?» — поинтересовалась Зарина. «Тогда стоит говорить и дальше». Артур пытался успокоиться. «К черту этих психов! К черту полоумных знатных! С их идиотскими заскоками! Какого ляда он должен страдать из-за какого-то теста, в котором эти ублюдки меряются своими яйцами, а такие, как он, лишь пушечное мясо? Надо поскорее с этим закончить, чтобы уже его телепортировали в какой-то там лазарет, и он забыл обо всем этом, как о страшном сне. Кто ваш лидер? Лиза!» Зарина явно разочаровалась отсутствию какой-либо борьбы. «Все оказалось слишком просто. Зачем она отправила вас следить за нами? Нас послали разведать, кто занял здание и какая здесь обстановка. Ну и как? Понравилось?» Артур промолчал. Зарина не успела задать следующий вопрос, потому что в комнату вошел Вадим. Он выглядел встревоженным и явно намеревался отвлечь мучительницу от ее занятия. Артур сначала обрадовался. Искра надежды озарила его мысли. Вдруг что-нибудь, неважно что, началось. И теперь у них нет времени на все эти допросы и пытки, и от него отстанут. Что ж, отчасти он был прав. «Закругляйся», — приказал Вадим. Артур почувствовал, как на душе его стало немного легче. «Хватит с ним играть, нужно выдвигаться». «Играть?» — пронеслось в голове у Артура. «Хорошо», — вздохнула Зарина и повернулась обратно к нему. «Где твоя команда находится? Быстро!» Артур колебался. Он, конечно, совершенно не знал никого из тех людей и плевать хотел на заскоки этих сумасшедших. Но это было откровенным предательством, и решиться на него было непросто. Зарина действительно перестала играться. Артур понял это, когда новая порция боли охватила его тело. Это было несравнимо с предыдущей болью. Зарина буквально выдавливала его органы, но другая ее рука касалась головы и не давала потерять сознание. И боль длилась долго. Она была точечной, режущей и давящей, невыносимой абсолютно, и так явственно ощущаемой, что это сводило с ума. Зарина, наконец, остановилась и снова задала тот же вопрос. Артур молчал. Зарина убедилась, что пленник не желает идти на контакт, и поднесла руку для продолжения экзекуции. Но ее вдруг перехватил Вадим. «Стой!» Он приблизился, внимательно оглядел Артура и сделал правильный вывод. «Ты переборщила», — заявил он. «Он просто не сможет ничего сказать». «Он заговорит», — забеспокоилась Зарина. Теперь уже ее лицо охватила легкая паника. «Заговорит, вот увидишь». Она дернулась в сторону пленника, но Вадим махнул рукой. Металлический шар пули сорвался с места, и рука девушки прошла сквозь пустоту, где секунду назад находился Артур. «Я...» Она хотела что-то сказать, но захлебнулась в собственных словах. Он успел сказать что-нибудь полезное. Их ведет Исаева. Они отправили слежку, чтобы узнать, кто занял здание. Вадим повернулся и направился к выходу. «В следующий раз будь осторожнее», — кинул он напоследок и скрылся в проеме. Покинув комнату, Вадим направился на верхний этаж, в штаб. Там его ожидали двое — Архип и Андрей. Парни нависли над импровизированной картой, составленной по тому, что можно было увидеть с вершины пятиэтажки. Саму пятиэтажку обозначал обломок кирпича. К югу и западу, нацарапанными гвоздем волнами, они изобразили холмистые просторы. К северу за холмами начинались скалистые рельефы, а к востоку за рощей, в которой скрылись зеленые, начиналась лесистая полоса. «Он раскололся?» — спросил Архип. «Не до конца». Архип слегка ухмыльнулся, злорадствуя над неудачей Зарины. Вадим встал напротив них, уперевшись руками о стол и внимательно осматривал карту следующие несколько секунд. Стол скрипнул и пошатнулся. Арматурный прут, заменявший поломанную ножку, конфисковали Дима и Денис, и пришлось заменить его деревяшкой. «Они не знают, кто мы», — начал он размышлять. «Это можно использовать. Мы знаем, что они где-то на юге», — присоединился Андрей. «Может подняться выше и...» «Нет, так мы выдадим себя», — прервал Вадим. «И телепатам, и оборотням, и стихиям. А нам нужно выиграть время, чтобы укрепиться». «Тогда разведка боем», — предложил Архип. «Пошлем цепь из черни, пускай выявят гаденыши. Все одно на большее они не сгодятся». «У нас каждый человек на счету», — возразил Вадим. «Даже новички». Он выпрямился, нахмурился, а затем улыбнулся. «И кажется, у меня есть идея». Команда расположилась между трех холмов, плавно переходящих один в другой. Дозорных по два человека разместили на каждом из них. Однако остальные тоже даром времени не теряли. Лиза провела воинский осмотр и выявила более-менее способных телепатов среди новичков. И что было более актуальным на данный момент, способных бойцов в самом прямом и грубом смысле этого слова. Их оказалось значительно больше, что не могло не радовать. У телепатов мало преимуществ в прямом столкновении, наставляла Лиза собравшихся в шеренге новичков. Но одно из них очень важное – координация действий. Шеренги состояли каждая из 10 но-магов и 3 о-магов. Помимо них создали еще один отряд из знати для поддержки теснимых участков строя и для главных ударов. Трое, Алиса с двумя лучшими телепатами команды, стояли во главе всей этой иерархии и координировали действия подчиненных. «Клин!» скомандовал Лиза командиром подразделений с помощью телепатии, и строй выстроился в свинью с отрядом знати в острие. Строй и студенты, движимые картинкой, которую им передавали вышестоящие командиры, начали выстраиваться в шеренги. Одно из подразделений перепутало направление и столкнулось с соседним, и левый фланг строя превратился в мешанину. «Отставить!» Лиза сдержалась, чтобы не закричать в голос. «Первое подразделение налево, второе направо!» Строй восстановился, и со следующей командой шеренги пришли в порядок. «Их муштровать нужно месяцами», — пробурчала девушка по левую руку от Лизы. «Олеся Котовская. Сейчас только смех подымут». Она сдула локон смолено-черных волос, залезших чуть ли не в глаза. «Ну и хорошо», — ответила Лиза. «Пускай смеются, а мы атакуем. Не забывай, наш козырь не в ударной мощи!» «Круг!» — послала Лиза приказ, и строй снова начал преображаться. Разведки нет слишком долго. Матвей Анечков, стоящий справа, смотрел на простолюдинов с нескрываемым раздражением. Не стоило отправлять чернь делать работу настоящих магов. «Но маг и о маг!» — продиктовала Лиза. «Запомни, пожалуйста, эти термины!» «Они мне никогда не нравились», — фыркнул Матвей. «Все эти игры с равенством? Неважно, что тебе нравится, а что нет. Я не позволю деморализовать людей из-за того, что ты не способен себя сдерживать». Матвей смутился и отвел взгляд. Строй, наконец, закончил перестраиваться, и результат был более-менее удовлетворительным. «Но разведка действительно задержалась», — протянула Лиза. «Может, они все же...» Вдруг вдалеке раздался грохот. Затем из-за холмов донеслись крики. Строй тут же начал разваливаться из-за позабывших свое место студентов. Кто-то даже ринулся в сторону холма, чтобы посмотреть, что там происходит. Но дисциплина была восстановлена коротким, но грозным «смирно» из мысленных уст Лизы. Приказав вернуться в круговой строй, она двинулась для выяснения происходящего на вершину западного холма. Часовые сообщили, что грохот раздался в полукилометре от них. Снова раздались крики, и тут над вершинами взлетел человек. Точнее, его подкинул удар железного снаряда, после чего под напором этого же снаряда он устремился вниз. Звук падения донесся даже до телепатов. «Надо взглянуть, что там происходит», — предложил Матвей. «Мы не можем отсиживаться тут без дела». «Это может быть ловушкой», — предположила Олеся. «Значит, мы будем осторожны», — решила Лиза. По безмолвным командам телепаты разделились на три группы и под прикрытием холмов выдвинулись к цели. Лиза могла видеть картину всей команды. Матвей и Олеся передавали ей данные, полученные от командиров подразделений. Но она еще не была достаточно опытным магом, поэтому информацию обрабатывала поочередно, будто меняла камеры. Все было слишком спокойно, схватка впереди затихла, но все еще слышалось несколько голосов. Вдруг раздался звериный рев. «Оборотни!» — разнеслись мысли по всей команде телепатов. «Стоять!» — приказала Лиза. «Если один из них здесь, значит, стая может быть неподалеку. Тогда нужно бы убираться отсюда куда подальше». Лиза почувствовала нарастающую панику среди номагов. Новички, они еще не были знакомы с таким противником, но фантазия рисовала в их головах страшные картины огромных кровожадных чудовищ. Что они могут противопоставить такой силе? Но они могут. Лиза была в этом совершенно уверена. Гордость и нежелание признавать слабость еще занимали немало места в сердце молодой дворянки. И было в этом уверении и разумное зерно. Лиза не могла привести команду к победе, постоянно прячась и избегая столкновений. Если так будет продолжаться, боевой дух упадет, и на победу вообще не будет смысла рассчитывать. К тому же, знать рвалась в битву. У маги, знавшие об оборотнях не понаслышке, боялись, но тоже жаждали себя показать. И лишать их этой возможности не стоило. Лиза еще раз обдумала ситуацию. До пятиэтажки было далеко. Отсюда едва виднелась ее дырявая крыша. Никто другой на схватку внимания не обратил. А значит, что это разведывательные отряды столкнулись между собой. Если это так, то телепаты выиграли джекпот. У разведчиков должно быть много ценной информации. Окружаем! Подразделения телепатов вытянулись в колонны и змеями начали охватывать низину. Они были уже так близко, что отчетливо слышали происходящее за холмами. Последние простолюдины выбыли из битвы, и теперь оборотень сражался против двоих физиков – телекинетика и электрика. Треск молний разлетался по равнине, и мерцающий свет очерчивал контуры возвышенностей. Вперед! И телепаты перешли в наступление. В низину хлынули десятки бойцов. На этот раз они не смогли сдержать боевые кличи, и по равнине разнесся угрожающий гул. И тут же затих. Их ждали. Всего лишь двое, и оба были в серых формах факультета физики. Ловушка. Лиза запаниковала. Она сама привела своих людей в западню. Причем такую явную. Но еще не все было потеряно. Их всего лишь двое. И наверняка позади телепатов поджидает еще одна засада. Поэтому следует не отступать, а идти напролом. В атаку! И низину заполнили телепаты. Кольцо вокруг двух физиков сжималось. И вот-вот их накроет вражеской волной. Они не стали ждать смиренно своей участи. Первый взмахнул руками, и из-под земли вырвались железные снаряды. Они пронеслись сквозь ряды телепатов, снеся сразу нескольких номагов. Второй пустил мощную звуковую волну, заставившую первые ряды остановиться, и атака ненадолго завязла. Но тут в бой вступил отряд знати. Как только они вырвались вперед, физики остановились, подвергнутые телепатическим вторжением. Но маги оправились и ринулись следом за знатью, когда физики раскрыли свой новый козырь. Перед телепатами из ниоткуда показался целый отряд противников. На том месте, где их было всего двое, теперь стоял небольшой строй из семерых человек. Это казалось телепортацией, но Лиза догадалась, что поработали студенты оптической магии. Однако догадка ничем не помогала. Вступившие в бой соперники тут же атаковали. Сразу же под удар попали знатные телепаты, находившиеся в первых рядах. Молнии сразили двоих. Под действием гравитации целая волна атаки застопорилась, за что поплатилась новыми потерями. Из холмов вырвались арматурные прутья и стрелами пролетели с тыла телепатов в центр низины, отправив с десяток номагов и омагов в лазарет. Лиза поняла, что это будет последний бой ее команды. Первый и последний. Они, наконец, схлестнулись с физиками в ближнем бою, и число брало вверх в этой борьбе. Но цена была слишком велика. Телепаты начали терять боевой дух. Лиза, стоявшая на вершине, увидела, как к их месту битвы приближается подкрепление. Десятка два, по большей части, новичков. Еще немного, и количество бойцов с обеих сторон сравняется. Тогда начнется бойня. Лиза рванула в низину в атаку. Матвей и Олеся последовали за ней по команде. И физики, уже четверо, подверглись новым телепатическим атакам. Все трое сосредоточились на одном единственном человеке. И тот не смог сдержать оборону своего разума. По команде телепаты отпрянули назад, все как один, и остатки физиков рухнули на землю. Когда гравитон очнулся, было уже поздно. Настолько, что он не успел ничего понять, как отправился в лазарет. Телепаты овладели низиной, но Лиза тут же погнала всех на холмы, ставшие словно стенами крепости, окружавшими их. Но теперь опоздали уже они. Физики первыми успели взобраться наверх и, не теряя времени, хлынули на своих соперников. Их вели двое знатных. Архипа Лиза узнала сразу. Тот разметал троих омагов и сходу расправился со знатным телепатом. Новички физиков теснили телепатов, а магия омагов рядила их слишком быстро. По команде Лизы знать собралась в самом центре обороны и взяла под контроль многих номагов. Новички физиков не ожидали такого поворота. И в первые же секунды трое из них исчезли от ударов собственных соратников. Перевернуть ход сражения все же не получилось. Зарина. Эта стерва была в ярости. Она влетела прямо в гущу знати и разметала их с такой силой и злобой, будто это были ее кровные враги. Но маги физиков тут же пришли в себя и продолжили отправлять своих соперников в лазарет, наверняка даже не заметив своего плена в чужом разуме. Архип присоединился к Зарине, и знать телепатов пала. Лиза пыталась взять под контроль разум одного из них, но ничего не вышло, и скоро она отправилась следом за своими подчиненными. Меньше чем через минуту все телепаты исчезли. Первая команда вылетела из состязания. Ловушки были почти закончены. Денис следил за тем, как остальные выравнивали дерн, и проверял, все ли провода хорошо закреплены. Им повезло. Проводка внутри пятиэтажек по большей части уцелела, и оставалось только ее правильно использовать. Железных штырей тоже оказалось достаточно, чтобы окружить здание металлической сеткой, хотя и пришлось пожертвовать изрядной их долей для отряда засады, который вернулся лишь недавно и далеко не в полном составе. Что особенно плохо, не вернулся маг электричества, на которого у Дениса были значительные планы. Но маги заканчивали подготовку. Дерн следовало стелить тонким слоем, чтобы он лишь скрывал провода, но не препятствовал воздействию тока в зоне поражения. Электрическая сетка была поделена на квадраты и управлялась из комнаты на втором этаже. Стены здания также обнесли сеткой, но материалов едва хватило на высоту первого этажа. За основной монтаж отвечал Дима с парой подручных омагов. Также они установили внутри здания и снаружи, на стенах, ловушки-капканы, которые также приводились в действие с помощью магии. В нескольких местах врага ожидало что-то вроде магнитных пушек, стреляющих всем, чем только можно, а уцелевшие осколки оконных стекол подготовили для магов звука. В общем, каждый студент физического факультета мог применить эти ловушки, кроме новичков, конечно. Теперь все здание превратилось в грозную крепость. «Денис!» — он обернулся на голос Вадима. Тот подобрался незаметно и беззвучно, за что Денис выругал себя в голове. «Вы хорошо постарались с Димой. Спасибо!» Денис кивнул. Он не знал, как еще реагировать на такую похвалу. «Я слышал, что ты вступил в академию по общей рекомендации. Почему?» Денис нахмурился. Слухи слишком быстро расползались среди студентов. Даже если это были слухи о такой рядовой дворянской семье, как его. Были причины. Семейного характера. «Понял», — не стал настаивать Вадим. «В любом случае, я рад, что ты в моей команде». Денис смущенно кивнул. Но тут Вадим хлопнул его ладонью по плечу. «Расслабься, дружище. Ты слишком зажат». Сработало это совершенно противоположно. Внизу один из умагов решил проверить укладку проводника и вдруг отскочил от небольшого разряда, который пустил его друг. Поднялся смех, хотя объекту насмешек было не до этого. Он вскочил, начал кричать на своего друга, но все же быстро остыл и присоединился к остальным. Вадим и Денис улыбнулись и отвлеклись на наблюдение за безмятежной картиной. В этот момент на горизонте кто-то появился. Скоро они поняли, что это был Костя, и что он очень спешил. Явно нехороший знак. «Не нравится мне это», — кинул Вадим перед тем, как спуститься вниз. Когда Костя добрался до пятиэтажки, подозрения оправдались. Оборотни приближались.